Глава 24. На отшибе. Вершитель. Несколько лет все было хорошо. Мы нашли человека, который помог сделать для Джейн документы, а я поменял фамилию. Не хотелось быть связанным с прошлым. Джейн помогала мне с работой, мы отстроили дом и сарай, заказов становилось все больше, и я нанял людей, которые развозили товар. Так у нас стало больше времени на прогулки, увлечения. Джейн засиживалась с книгами, которыми заполнила весь зал. Мы действительно были братом и сестрой. Мы видели и ощущали этот мир одинаково. И нам обоим хотелось сделать его лучше. Но Джейн не отпускала прошлое, как и меня. Да, я убедил ее, что для лучшего будущего ее сестры она не должна знать, где Джейн, жива она или нет, но так и не смог занять место Элаи, как бы ни пытался. Что бы я ни делал, Элаи всегда отводилось больше места в мыслях Джейн, чем мне. И со временем Джейн стала уезжать в город и тайно наблюдать за сестрой, а меня раздирала ревность. Как-то раз один из водителей заболел, а заказы нужно было доставить в срок. Джейн опять уехала в город, а внутри меня зияла черная пропасть. Я представлял, с каким умилением она издалека наблюдает за сестрой, с каким трепетом и улыбкой смотрит на нее. Но я хотел, чтобы она была только моей и только со мной. Я бы мог избавиться от Элаи, но понимал, что Джейн этого не переживет. Иногда мне казалось, что только сестра была ее якорем, только она держала ее в этом мире. И как бы я ни пытался себя переубедить, я знал, что это правда. Я погрузил ящики в машину и отправился в путь. Возвращаясь домой, решил заехать в бар и заглушить то, что Джейн сегодня мне ни разу не позвонила. Выпил совсем немного, не хотелось ночевать в мотеле. Посидел среди гула беззаботных голосов и, не выдержав смеха, решил поехать домой. Я уже сел в машину, когда увидел, как к бару приближается тощая девушка в короткой юбке. Светлые тонкие волосы были неряшливо завязаны в пучок, яркие тени придавали ей убогий вид, а красная помада усугубляла ситуацию. Она заметила меня и подошла к машине. На вид ей не было и 20, но кожа была серой и в красных прыщах, а взгляд карих глаз метался из стороны в сторону. «Не хочешь расслабиться?» — сказала она, оперевшись на дверь машины и обхватив себя руками. «Недорого». Я еще раз осмотрел ее. «Распусти волосы», — ответил я, и она нервно стянула резинку и поправила тонкие спутанные пряди. Она не была похожа ни на Синди, ни тем более на Джейн. Но что-то я все же углядел. Приятное ожидание растеклось по телу, и я почувствовал ту истому, что ощущал в тот вечер, когда стал вершителем. Может, это опять был вызов судьбы? Что мир потеряет без нее? И что она потеряет без этого безжалостного мира, который обошелся с ней так? «Поехали». «Да можно и здесь, в машине», — замялась она. «Как хочешь». Я стал закрывать дверь, но она схватила за край тонкими костлявыми пальцами с ободранным розовым лаком на коротких ногтях. «Ладно, ладно, за твои деньги где хочешь и как хочешь». Она обошла машину и села рядом. Мы поехали, я завернул в лес. Видел, что ей не по себе, и она с тревогой смотрит по сторонам. Я остановился, девушка потянулась к моей ширинке и меня передернула. Я резко схватил ее за запястье и остановил, сказав, что не здесь. Вышел из машины и пошел к кузову, подвинул ящик с инструментами и достал металлический лом, который возил, чтобы открывать приколоченные деревянные крышки ящиков, в которых доставлял посуду. Девушка подошла ко мне, но, увидев в руке лом, попыталась рвануть в лес. Но я был быстрее, и уже через несколько секунд она упала в высокую сорную траву на обочине. Я перевернул ее на спину и услышал хрипы. Ударил еще раз и так, чтобы по ее лицу потекла кровь. Это было так красиво, словно она смывала с нее все грехи прошлого и дарила что-то новое. Спокойствие и безмятежность, которых, я уверен, у нее не было. Я знал, что в реку скидывать тело опасно, ее могут найти. Лопаты, чтобы закопать ее в лесу, у меня не было. Я же не собирался этого делать, не готовился. Но она сама подошла ко мне, сама словно попросила меня ее заменить. Я надеялся, что где-то сейчас я спас другую девушку, которая хотела умереть, но передумала. Улыбнувшись, встал и пошел к машине. Но в этот раз мне ее было не спрятать. Ни ящиков, ничего, что могло бы ее скрыть. А вести тело в своем кузове просто так было слишком рискованно. Тогда я стянул с себя куртку, надел перчатки, которыми пользуюсь, когда разгружаю ящики, такие толстые, где нашиты плотные вставки под пальцами и ладонью, вернулся к ней. Оставить ее на обочине я не мог, она же не мусор. Теперь не мусор. Я поднял ее и понес в лес. Нашел канавку, заросшую травой, и уложил ее там. Стер перчатками оставшуюся помаду и попытался стереть тени с того века, что не было залито кровью. Но они только размазались. Я встал и пошел обратно к машине, чувствуя, что вершитель вернулся. И это была моя судьба — дарить спасение одним взамен других. Синди заняла мое место в жизни, а я взял судьбу в свои руки и заменил ее на Джейн, на ту, что была достойна, как и я. Когда я вернулся домой, Джейн еще не было. Я вымыл лом и направился в сарай, где мы работали. Вошел в небольшое помещение, которое использовалось под склад. Я хотел, чтобы и у меня было что-то свое. У Джейн была Илая, а у меня будут мои поступки. «Мои обмены». Я освободил место на нижней полке стеллажа, взял черный контейнер, где у меня валялись ненужные бутыли краски для посуды. Их я переложил в картонную коробку, а в контейнер положил тот самый лом и перчатки. Принес из дома камень и нашел украшения Синди, которые так и валялись в жестяной банке с гвоздями. Теперь у меня был свой сундук вершителя, где я буду хранить свое оружие и воспоминания. Джейн вернулась и сказала, что была в Акероне. «Что там делала?» — спросил я. «Ходила в службу помощи пострадавшим от домашнего насилия. Я хочу быть волонтером, помогать таким, как мы». «Оу», — опешил я. «То есть ты не будешь помогать мне с работой и переедешь в город?» — испугался я. «Нет, что ты», — успокоила меня Джейн и погладила по плечу. «Это всего день или два в неделю, в мои выходные». «Но тебе нужен отдых. А как же наши походы в лес за ягодами и грибами, а рыбалка? И кто будет ездить со мной за продуктами и есть пироги у Карлы? Ты чего распереживался, Кори? Я все буду успевать, обещаю. Но, понимаешь, я хочу помогать, показать, что есть другой путь, что можно и нужно бороться за себя». «Мы — пример того, как можно пережить страшные времена и...» «Выжить». «Да, выжить и начать сначала», — Джейн улыбнулась. «Ты права», — только кивнул я. Не умел ей перечить. «Наша встреча была подарком судьбы для меня», — сказала она и обняла меня искренне и так крепко, как никто до нее и после. «И для меня», признался я и погладил по ее шелковистым волосам. «Я даже не представляла, что может быть иначе, по-другому. Но ты... Спасибо тебе за все. За этот дом, за эту жизнь». «Жаль, я не смог вытащить вас обеих», — солгал я, а Джейн только поджала губы. «У нас все еще впереди. Скоро Илая покинет приют, и мы, наконец, будем вместе». В ее глазах сияло счастье, а меня ее слова полоснули по сердцу, но я постарался улыбнуться. Я должен был придумать что-то, должен был помешать этому, но как? Джейн стала работать волонтером в Акероне, и чтобы ей было проще, я подарил ей машину, старенький Форд белого цвета. Научил водить, и она сдала на права. Это был радостный и солнечный день. Только потом я понял, что совершил ошибку. Теперь она не зависела от меня и могла уезжать в любой момент. Ей больше не надо было просить меня подвезти, ей больше не требовалась моя помощь. И это меня беспокоило, но я хотел как лучше. Я заботился о ней. Но чем чаще она ездила в Акерон, чем больше времени проводила с теми, кто подвергался насилию, тем невыносимее это становилось для нее и для меня. Она вновь закрылась и стала часто плакать по ночам. А я только и думал о том, чтобы исчезла Илая. Я вновь стал сам развозить часть заказов, сказав Джейн, что один из водителей уволился, а замена ему не нашлась. Я начал следить за Илаей. Но она не была как Синди и не сбегала из приюта, чтобы сходить в бар или погулять с кем-то ночью. Она была сама в себе, одиночка, настороженная и угрюмая. Я никак не мог к ней подобраться. А еще рядом с ней вечно крутился один парень. Он словно хвост везде ходил за ней по пятам, и даже когда она думала, что одна, он был где-то поблизости. И это рушило все мои планы. Как-то вечером я вернулся из Акерона и увидел Джейн. Она сидела на веранде в кресле, которое я сделал для нее, и раскачивалась. «Джейн, что-то случилось?» Насупился я и сел на корточки перед ней. По ее лицу текли слезы, а взгляд был дикий, как в тот вечер, когда я встретил ее на мосту. «Джейн, милая, что происходит? Тебя кто-то обидел?» Я взял ее за руки, они были ледяные. «Мы ничего не можем сделать. Ничего», — зашептала она. «Мы должны смотреть на то, как страдают дети, и совершенно ничего не делаем. Ни полиция, ни опека». «О чем ты, Джейн?» «Ее вернули домой. Вернули. Все начнется сначала, понимаешь?» Она посмотрела на меня дикими глазами. «Я пошла к начальству, ходила в полицию и опеку, но они ничего не могут поделать, потому что она не рассказывает правду. А я знаю, что там происходит. Все знают, но молчат». Я понял, что она говорила о своей подопечной, девочке 13 лет, которую она навещала в больнице. «Я знаю, что это сделал ее отец, но она сказала полиции, что упала на скейте». «Джейн». «Я тоже так говорила. Говорила, что падала, что ударялась сама, что это несчастный случай. Но все знают, что это не так, что это ее подонок-отец, у которого связи и деньги». «Это тот, кому принадлежит сеть строительных магазинов, у кого отец в администрации?» «Да», — заплакала Джейн и обхватила свои ноги. Я обнял ее и пытался утешить. Она подняла на меня заплаканные глаза, в которых горел бешеный блеск. «Мы должны что-то сделать, Кори! Мы обязаны!» «Но что мы можем, Джейн?» — удивился я. «Я не знаю, но это надо остановить! Его надо остановить!» «Как?» — спокойно спросил я и убрал выбившуюся прядь ей за ухо. «Давай найдем кого-то в газете или на телевидении, или сами пойдем в полицию!» «Ты уже ходила». «Я ходила только узнать, как волонтер, но мы же можем пойти от себя. Можем рассказать». «Твое слово против его. Тем более сама девочка не говорит правду». «Она напугана так же, как и были и мы, Кори, вспомни». «Я не хочу вспоминать», — резко сказал я и встал. «Но мы можем хотя бы попытаться». «Джейн, давай размышлять логически. Ты в открытую нападешь на этого урода, но все встанут на его сторону. Я думаю, у него связи и в полиции, да везде. Это ладно, если нас просто засмеют и попробуют прикрыть бизнес. Я готов на это. Готов ради тебя потерять все и пойти до конца. Но что, если он тоже решит напасть, если начнет копать под тебя? Что, если он узнает, кто ты и кто я? Тогда мы потеряем свои жизни, свою свободу, все, ради чего мы дышали все эти годы. Я потеряю тебя, а ты меня. Ты готова к этому?» Она молчала и с ужасом смотрела на меня. Потом резко встала и пошла к лесу. «Подумай об Илае», — Кинул я в нее последний аргумент, самый острый дротик, который всегда попадал в цель. Она успокоилась, но замкнулась еще сильнее. Все вечера она просиживала в своей комнате, что-то искала, о чем-то думала. Между нами не стало легкости, не стало той атмосферы, которая когда-то была. Между нами выросли тайны, ее тайны. Шло время, а мы все сильнее отдалялись. Она еще несколько раз поднимала тему тех, кому нужна помощь, но я раз за разом объяснял ей, что это невозможно. Жизнь превратилась в море. То Джейн была тихой, замкнутой, наступала штиль, тишина, от которой я задыхался, то, наоборот, она бушевала, плакала и металась, словно душа Синди вырвалась из ада и пыталась завладеть моей Джейн. Месяцы сменяли друг друга, и время близилось к школьному выпускному и к тому моменту, когда Илаю должны выпустить в другую жизнь. Больше ждать я не мог. Я боялся, что потеряю Джейн, что как только она сможет быть с сестрой, то тут же бросит меня, предаст. Я буду ей не нужен, она меня заменит. Я должен был сделать все, чтобы это остановить. И я стал еще усерднее готовиться. Я наметил день, составил план действий, рассмотрел несколько вариантов событий. Все было готово, а я так увлечен этим, что совершенно не замечал, какие перемены произошли в Джейн. Она стала слишком молчаливой, но когда смотрела на меня, то словно пыталась что-то разглядеть и понять. А я делал вид, что ничего не происходит. И вот я собрал заказы и отправился в путь. Целый день развозил товар, а вечером приехал в город, где находился приют. Переночевал в придорожном мотеле, меня переполняло предвкушение. Наконец я смогу поставить точку. Завтра Джейн будет только моя. Кроме меня у нее больше никого не останется. Я понимал, что она будет страдать, но собирался убедить ее, что Илая сбежала, что у нее все будет хорошо. Я буквально репетировал свою речь, как буду утешать ее, как все станет, как прежде, когда она не ждала этого дня или хотя бы не показывала. Ее замкнутость, ее показное молчание и отстраненность угнетали меня. И я во всем винил Илаю, но верил, что смогу это исправить. На следующий день я припарковался недалеко от приюта и стал ждать. После обеда Илая вернулась из школы. Я знал, что по вторникам вечером она ходила на какие-то дополнительные занятия, и это был единственный день, когда она возвращалась позже, чем обычно. Я проследил за ней и перегнал машину к отдаленному входу в парк, через который она обычно шла. Так ей было ближе, чем в обход. Я приготовил новый молоток, хотелось уже попробовать его в действии, но не здесь, не посреди города, конечно. В этот раз я приготовился основательно. Достал хлороформ, приготовил платок, я хотел усыпить ее и отвезти в лес, и там произвести замену. Стемнело, я сжимал в кармане ткань и барабанил по рулю. Сегодня я нервничал, но решил вновь отдаться судьбе. Если в парке будет много людей, то я отступлюсь, а если нет, значит, выбрал верный путь. Когда стрелка часов приблизилась к нужному времени, в которое Илая обычно возвращалась в приют, я смочил платок и пошел в парк. Встал в тени недалеко от тропинки и стал ждать. Илая появилась на дорожке и шла прямо в мои руки. Я обернулся, чтобы проверить, есть ли кто поблизости, и замер. На другой стороне тропинки стояла Джейн и сверлила меня взглядом. Я кинулся к ней и утащил в темноту деревьев. «Что ты тут делаешь?» — зашептал я, пытаясь скрыть ее от проходящей недалеко от нас Илаи. Сердце стучало, как сумасшедшее, а я крепко сжимал руку Джейн, не позволяя ей сдвинуться с места. Я ждал, что Джейн закричит, но она молчала, испепеляя меня взглядом. Тогда я испугался, что Илая подойдет к нам, увидит и узнает сестру, но она быстро прошла вперед, и только звук ее шагов эхом отдавался в ушах. А Джейн не отрывала взгляда от тропинки, где уже никого не было. А потом она посмотрела на меня, отчаянно, обвиняя. «Что ты тут делаешь?» — вновь спросил я, возвращая себе уверенность. «Этот вопрос я должна задать тебе», — ответила она. Я уставился на нее. Мой план рухнул. И теперь я не знал, как оправдываться. Если Джейн поймет, что я хотел сделать... «Я следил за Элайей», — признался я. «Это я и так поняла. Вот только зачем?» Джейн поджала губы, но я видел, как они дрожали. Чувствовал этот тремор и в ее руках. Я хотел узнать, какая она. «Что за чушь, Кори, ты несешь? Зачем ты следил за моей сестрой?» Взвизгнула она и откинула мои руки. «Ну, Джейн, ты не так все поняла. Так объясни мне!» Она уперла руки в боки и напоминала разгневную сахарницу. Я хотел поговорить с ней. «И о чем же?» «О тебе, Джейн, о чем же еще?» Я театрально всплеснул руками и взъерошил волосы. «Я тебе не верю, Кори, не верю! Ты что-то задумал, и я это чувствую, я это знаю! Что ты собирался сделать?» Она нервно посмотрела на меня. «Да с чего ты это решила, Джейн? Откуда такие мысли обо мне? Я хоть раз обижал тебя? Хоть раз сделал что-то плохое?» Я стал давить на нее. «Я сделал для тебя все. Я спас тебя и помог начать новую жизнь». «Это не ответ на мой вопрос», — не унималась она. «Я хотел поговорить. Вот ответ на твой вопрос». «Зачем? О чем?» Я сцепил руки на груди. «Я не хочу потерять тебя». «Не могу потерять еще одну сестру, только не тебя, Джейн!» «Но я не собиралась уходить!» — возмутилась она. «Ты отдалилась. Ты только и говорила, что о сестре, о том, что вы встретитесь и все такое. Ты думаешь, Элайя бы поехала к нам? Ты думаешь, она бы стала жить в захолустье, в лесу и делать посуду? Да ты посмотри на нее! Ты сама говорила, что узнавала о ней!» «У нее есть все шансы поступить в университет или колледж, и тогда бы она позвала тебя с собой, и ты бы уехала, ты бы бросила меня. А я не могу этого позволить, не могу. Я хотел познакомиться с ней и узнать о ее планах». «Вечером в парке?» — брови Джейн взлетели на лоб. «Да, обычно здесь много людей. Я бы сказал, что знал тебя, ну или что-то такое». Она напряженно дышала. Я видел, что она не верила мне. «Джейн, я думаю только о тебе и о ней. Ее ждет отличное будущее, если она поступит. Но если она встретит тебя, то вам придется выбирать. Либо ты лишишь ее будущего, либо вы лишите его меня». Она молчала, а я сделал шаг назад, давая ей воздуха. «Прости меня. Прости, я не должен был сказать. Скрывать своих намерений, не должен был ехать сюда. Я не имею права, я никто. Перестань, Кори, и ты знаешь, как я тебе благодарна за все. Я люблю тебя как брата». «Как? Но я не твой брат, и ты не обязана считаться со мной». Я развернулся и пошел к выходу из парка. Она нагнала меня у машины. «Кори, я не знала, что ты... так на это смотришь. Я не хочу делать тебе больно. Не хочу, чтобы ты устраивал непонятно что. Ты представляешь, что я чувствовала все эти дни?» Я посмотрел на нее и прищурился. «Все эти дни? Я думал, ты случайно меня увидела». Она выдохнула. «Я следила за тобой. Ты знаешь, что я люблю тебя как брата», призналась Джейн и мотнула головой. «Что? Но зачем, Джейн?» «Не знаю, что на меня нашло и почему я сразу не спросила. Просто недавно я встретила того водителя, который якобы уволился, и ты вынужден был развозить сам товар. Я видела, как ты устаешь, и подошла к нему, спросила, почему он уволился и хочет ли вернуться к нам. А он сказал, что это ты уволил его. Я ничего не понимала, а потом посмотрела книгу заказов и увидела его маршрут. Вначале я не могла понять, зачем ты ездишь сюда, но чувствовала, что-то происходит. Поэтому, когда ты внезапно собрался ехать, когда еще не все заказы были готовы, я решила проследить за тобой». «Ты могла бы спросить у меня? Мне горько, что после этих лет «Ты все еще не доверяешь мне». «А ты мне доверяешь? Почему скрывал?» Не знал, как рассказать, что чувствую. Как объяснить, что больше всего на свете я боюсь тебя потерять. Я посмотрел ей в глаза, мне хотелось ее обнять. Но я знал, что было слишком рано. Теперь мне придется начинать завоевывать ее доверие с самого начала. «Где твоя машина?» — спросил я. «На той улице». Она показала за мою спину. «Я домой. А ты?» «Я тоже. Я ждала 3 года. Подожду еще немного. Сейчас у них экзамены. Не хочу, чтобы из-за меня она перенервничала и провалила их», — тихо сказала Джейн и ушла. Через несколько недель я добыл информацию, что Элай дали стипендию в университете. Я тут же рассказал об этом Джейн и замер. Все было в ее руках. Но если бы она решила уйти, я бы не смог этого позволить. Я посмотрел на молоток, но тут же отвел взгляд. Она обрадовалась, но в то же время ее заполнило огорчение, хотя она и пыталась это скрыть. «Ты должна дать ей этот шанс, Джейн. Разве она не заслуживает быть счастливой, получить профессию, стать кем-то?» Джейн кивнула и быстро ушла. Я выдохнул и взялся за работу. Но мысли все время возвращались к молотку и к тому, на что я был готов. Вечером Джейн приготовила праздничный ужин. Она пыталась улыбаться, но выходила с трудом. Я взял ее руку. Она хотела отдернуть, но я не позволил. «Хватит улыбаться», — сказал я. «Мне ты можешь показать все, что чувствуешь. Я не буду осуждать тебя. Я всегда на твоей стороне, Джейн». «Я знаю», — ответила она. «Разве тебе со мной плохо? Тебе здесь не нравится? Давай продадим дом и уедем. Давай начнем сначала». Она горько усмехнулась. «Я больше не хочу начинать сначала. И мне тут нравится. Я люблю наш лес, реку, люблю то, что мы делаем. И ты прав. Нужно дать ей этот шанс, которого лишили нас».